79. Щит и меч в информационно-финансовой агрессии. Распознавание разрушительных обстоятельств и разрушительных программ и защита от них наиболее эффективно происходит тогда, когда люди умеют творить созидание и понимают, как они это делают. Создание и внедрение созидательных модулей – это заслон разрушительным. Созидательные модули – это наше оружие защиты и победы. Собственно, так было всегда. С появлением нового оружия, тот, против которого оно было направлено, первое время терпел ущерб или даже поражение, а потом возникало нечто новое для обороны. Меч родил щит и латы. Щит и латы родили пулю. Пуля родила другие боевые порядки, такой прием, как окапывание, и новые тактические приемы. Снаряд родил броню. Броня родила... Это старая проблема состязания меча и щита. И вот появилось организационное оружие, рожденное как ветвь информационных технологий. Разрушительные модули – это меч агрессора. Наш щит – это созидательные модули. Сейчас мы изучаем чужой меч. И одновременно с этим творим свой щит. 80. К новым понятиям. Для дальнейшего продвижения в направлении мировоззренческого сдвига пора обратиться к следующей порции новых понятий и правил. Даже великую реку можно переплыть, если умеешь плавать. Даже океан можно пересечь, если известно направление и есть хотя бы утлое суденышко. Если смотреть, не вдумываясь в самую суть, то да, силы человека и противостоящие силы природы не равны, но знание и опыт позволяют человеку одолеть природную стихию, так и в общественной стихии. В современном нам мире, обществе, есть закономерности, зная которые человек не заблудится и не утонет в волнах второстепенных, отвлекающих ум и сознание от общественных событий и явлений. Знание свойств модулей и следствий, правил движения денежных потоков, другие знания, с ними связанные, дают возможность выдержать направление, не упустить путеводную нить, которая является понятие «результат труда». Теперь подошла пора дополнительно. 81. Расширить представление о тонком мире. В тонком мире живут добро и зло, содержатся и созидательные, и разрушительные образования. Мы их называем здесь жителями тонкого мира. Одни люди действуют, подчиняясь добрым жителям тонкого мира, другие действуют, подчиняясь злым. И не всегда легко различить, кто кому служит. Иначе бы не говорили, что благими намерениями вымощена дорога в ад. В голове каждого находится лишь небольшой кусочек от общей программы. Этот отдельный кусочек может выглядеть даже очень положительным, очевидно добрым. Но, складываясь вместе, эти кусочки иногда рождают вместо добра чудовищ. Здесь нужно все время быть настороже. Одним словом, испытывайте духов, от Бога ли они. Важно понять, что в возникновении чудовищ тонкого мира не всегда виновата злая, сознательная воля человека. Иногда это естественные случайные явления, возникающие в обществе при циркуляции информации. Это как бы неформально возникающие программы. Но есть и формальные. Это те, которые записаны в тех или иных законах, различных нормативных актах, положениях, книгах. Одним словом, зафиксированы где-то, осознаны, в той или иной мере изучены. И их уже знает некоторое количество людей. Осознают это люди или не осознают, не имеет значения. Но наиболее эффективное средство для написания программ для общества и людей, буквально для каждого в отдельности, это создание модулей. А главное в модуле, при всей необходимости остальных составляющих, правило движения денежных потоков. В нашем повествовании понятие «житель тонкого мира» обозначает или понятие, или правило, что связывает понятие в единое целое, программу. или такую программу в целом, записанную в информационных фондах общества, в головах людей, книгах, фильмах и так далее. Особая роль принадлежит тем жителям тонкого мира, которые постоянно живут в головах людей, потому что именно они определяют действия людей, каждого в отдельности и общества в целом. Загрузка информации в головы людей – сложная задача, но есть приемы ее облегчения. К ним, например, относятся использование технических средств – кино, телевидение, театральных постановок, песен, рекламных приемов, книг, газет, журналов, компьютерных программ, систем образования и т.д. Большую роль в облегчении загрузки человеческих голов играет введение новых понятий, обеспечивающих уже назревший мировоззренческий сдвиг. Как мы помним, он осуществляется введением новых, более простых, наглядных и емких понятий и правил. Ниже мы даем новый их комплекс. Этот комплекс позволяет значительно расширить окно в тонкий мир и увидеть одновременно много больше, чем это возможно при помощи других представлений. 82. Результаты труда, дракон и его слуги. Теперь можно перейти к дальнейшему изучению некоторых жителей тонкого мира, их взаимодействия между собой, людьми и предметным миром. Они помогут в обеспечении мировоззренческого сдвига в разбираемой нами области жизни. И не будем забывать, что описывая тонкий мир и его жителей, мы тем самым описываем реально существующие программы, заставляющие людей действовать. Есть в тонком мире существо – дракон. Оно столь неописуемо страшного вида, что если бы нашелся на свете человек, способный изобразить, нарисовать дракона, то от одного вида этого человека разбегались бы в страхе не только люди, но даже самые свирепые звери. Такой отпечаток наложила бы на него даже работа над портретом. Дракон кормится людскими несчастьями, а силен слугами. Сам дракон, как житель тонкого мира, материального, поглощать и кормиться им не может. Ему для поддержания жизни и прокорма необходимо непрерывное поступление людского горя, которое поставляют слуги. Слуги выбираются из людей. Слуги стараются за материальную выгоду. У дракона с ними возникает общий интерес. В биологии такое явление называется симбиозом. Слуги дракона – это люди во плоти, жители нашего предметного мира, подверженные или всем семи смертным грехам сразу, или части из них, а особенно сребролюбию. Они могут и желают стяжать материальное. На этом дракон, заботясь о своей жизни, и привораживает слуг. Чтобы не оскудел поток несчастий, дающих ему жизнь, он учит слуг секретам, как отбирать результаты труда у людей, творящих созидание. Так у них и заведено. Слуги по научению дракона отнимают созданное людьми и наслаждаются взятым в предметном мире. А горе и несчастье, происходящее от этого, кормят в тонком мире чудище. И чем больше бедствий, тем богаче слуги дракона, и тем обильнее и вкуснее пища его самого. Через своих слуг дракон и творит бедствия, через них обретает силу. Ну и слуги дракона, служа ему, учатся от него. И подражая ему, свою силу стараются не расходовать, а стремятся все делать руками своих жертв. Дракон гурман и любит деликатесы, для приготовления которых знает множество рецептов. Проследим за приготовлением некоторых. Для приготовления блюда сначала нужно найти где-то результат труда и через своих слуг отобрать его у жертвы. Можно, например, просто внушить кому-то из слуг мысль ограбить прохожего. Слуге – материальный барыш, а дракону на закуску перепадет огорчение или даже, что много вкуснее, горе жертвы. Ну это так, сухарик, на один зубок, когда уж очень кушать хочется, не основная пища. Особо вкусное драконье лакомство получается тогда, когда жертва добровольно, теряя результаты труда, плюс к этому еще и сама творит кучу несчастий. Вот пример очень вкусного обеда, входящего в основной рацион питания дракона. Идет человек домой, получив зарплату, думает, чем обрадовать семью, что купить жене и детям. Мысли принадлежат тонкому миру, и дракону сразу же становится известно, что человек несет домой результаты своего труда. Для дракона это штатная ситуация. Он знает, что для сотворения лакомства нужно первым делом отнять результат труда у того, кто его создал. Поэтому он сразу же начинает нашептывать человеку вредные мысли. Например, такие. Нужно немного, совсем немножечко, культурно, как все люди, выпить. Если человек такие мысли гонит, то дракон начинает конючить, ну хоть пивка глоточек. Говорят, утром такое свежее завезли, вкусное, пена шапкой, ну глоточек пивка, только бутылочку, только кружечку. Ну посмотри же, как жарко. Кружечку, только одну. Если человек и эти мысли гонит, и дракон убеждается, что самому ему мысли этого человека в плен взять не удается, и нужна помощь из предметного мира, то он посылает навстречу своих слуг, подсказывая им, что у этого человека есть при себе результаты труда. Слуги дракона рядом с нашим человеком чаще всего появляются в образе знакомых или друзей. А иногда слугой выступает и совершенно незнакомый человек. Происходит примерно такой разговор, все повороты которого задаются драконом. «Привет, Петро! Поди палочку несешь!» Приходится нашему герою отвечать утвердительно, а иначе как-то неудобно будет. Друзья же знают, когда палочка. Получив утвердительный ответ, слуги дракона продолжают. «Слушай, мы тут сгоношились. Так не добавишь, а то немного не хватает». Ну как тут отказаться и немного не добавить? Наш герой добавляет. В этот момент дракон в предвкушении лакомства потирает лапы, еще бы. Результат труда уже пошел на грязное дело. Значит, будет. Будет свежее лакомство. Дальше слуги дракона зовут нашего героя за собой. Только чуть-чуть и только за компанию, а не для пьянства ради. Ты только чуть раздели, а то много на каждого будет. А так самое то. Наш герой колеблется, доля внесена, друзья надираться вовсе не собираются. Уловив колебания, слуги дожимают. Да домой вместе пойдем. Конец у таких историй всегда примерно одинаков. Жертва не только лишается результатов труда, ну и своими руками делает горе жене, детям. Слезы детей особенно вкусны и полезны для дракона, родителям. А иногда жертва, отравившись за собственные деньги спиртным, делает несчастье более крупное. То убьет кого-то, то сама повесится, а то и все сразу. Вот это пиршество. Люди знают о коварстве спиртного и предупреждают друг друга. Закрепляют знания в притчах и сказках. Поставил черт монаха за прегрешение в безвыходное положение и за выход из него предложил совершить еще одно, всего одно на выбор – убить друга, изнасиловать женщину, выпить вина. Выслушал монах условия, сравнил их с заповедями «не убий», «не прелюбодействуй», и выбрал, на его взгляд, самое безгрешное и для других безопасное – выпил вина. Однако, выпив вина, монах и друга убил, и женщину изнасиловал. Но эти примеры про дракона и его умение творить горе только открывают бесчисленные страницы его преступлений и преступлений его слуг. Слуги дракона, отнимая результаты труда, творят все, что дракон пожелает.